Глава 13. Боги. Существа странные и крайне экстравагантные, если можно так сказать. Тот факт, что, пройдя через портал, я оказался в пещере, меня не удивил. А вот тот факт, что эта пещера была с, как говорится, евроремонтом, очень даже. Аккуратный пол, выложенный мозаикой, неровные песчаные стены мягкого бежевого оттенка, что на ощупь были подобны граниту, трехметровые потолки и многочисленные залы, переходы и коридоры, освещенные мягким светом магических светильников. Антикварная мебель, современная кухня, огромная кладовая, забитая. Представляю, кем. Туда я входить не стал. И запутанный лабиринт пещер, в котором слишком легко заблудиться. Местная энергия давила, не позволяя вздохнуть полной грудью. Но остатки божественности и защита Хель, которая практически так же, как и моя маска, окутывала меня тьмой, оберегали и поддерживали. Видимо, из-за перенасыщения этого места божественности Сантинелла, моя нить, связывающая Сарин, пропала. И я был вынужден вслепую ходить из коридора в коридор. Впереди послышалось журчание воды, но не это меня удивило, а мелькнувшая тень, прошмыгнувшая куда-то за небольшой водопад. Я прошел вперед и прищурился, высматривая возможного противника. Меч лег в мою руку, и усталый потрепанный щит прикрыл часть тела. Стоило резко выпрыгнуть вперед, как нечто мелкое, похожее на крысу, и разукрашенное на манер индейской наскальной живописи, подскочило и попыталось удрать. Я схватил это довольно проворное существо, ощущая от него тяжесть и холод. Вблизи оно выглядело как нечто фарфоровое, хрупкое и недолговечное. Что это такое? Ха! Только дай мне добраться до клинка, и я живо тебе брюхо вскрою! Как ты сюда попал? Громко и на вполне понятном мне системном языке заверещал крысеныш. Много хочешь, крыса! Кто ты такой и что ты здесь делаешь? Тебе правда интересно? Его оскаленная морда внезапно изменилась и стала доброжелательной. «Я похож на человека, который впустую любит тратить время». Поднял я одну бровь. «Ну, не я же тут хожу-брожу, как идиот по одним и тем же коридорам». С сарказмом заметил крысюк. Меч приблизился к рубиновому глазу твари. «Я великий хранитель этого мира и миллионов прочих. Я величайший чемпион арены, который одолел тысячи своих врагов. Мне подвластны сотни техник меча и тайные знания древнейших и мудрейших существ. Я тень, что является в ночи, уничтожает королей и императоров, влюбляет красоток принцесс и рождает новые династии со своей фамилией!» «Достал!» Я замахнулся, готовый разлупить гадость о землю. Заодно проверю, разобьется ли он. «Стой! Стой! Все! Успокойся! Давай поговорим и договоримся. Ты не Сантинел и не его посланник. Тебе лучше уйти, пока он не вернулся. Я никому не скажу, что я тебя видел». «То есть ты все-таки можешь нормально общаться?» «Тогда отвечай, где Арен?» «Кто?» «Я же тебя сейчас раздавлю», — предупредил крысеныша и оскалился. «Но я правда не знаю. Была одна самка страшненькая, так ее в зал и скреп души поместили. Спит там она». «Когда проснется? Где зал?» — продолжил я выпытывать информацию у странного существа. «Никогда, если Сантинел свою силу не использует. Ну или какой другой бог. Но разве ж это возможно, чтобы к дракону кто-то пробрался? Ты ж не бог!» «Такой же неудачливый авантюрист, как и я, да?» «Здесь я задаю вопросы. Где зал?» «На нижних уровнях. Охраняется злобным Скирвенга. Жуткие твари, хочу я тебе сказать, мой брат-авантюрист. Может, ну его? Хватай чего-нибудь ценного и беги, пока тебя не заметили». Эта вода полезная?» «Нет, что ты! Источник восстановления. Он такой мощный, что если я попаду внутрь, настолько крепну, что двигаться не смогу. Я уже и так попил водички, теперь едва лапами шевелю». «Продолжай рассказывать. О себе, о Сантинеле, о стражах, где что находится и так далее», — приказал я, активируя глашатая. «Слушай, мне что-то мозги зачесались, хотя в этом проклятом теле их нет. Такое возможно?» «Удивительное создание. Его звали Сайрус. Кем он был на самом деле и из какого мира, я так и не смог точно узнать. В один момент он то считал себя богоубийцей, то циркачом-акробатом, а в следующий раз все порывался рассказать, как обчистил магазин нижнего белья для императорских семей на какой-то планете в неизвестном уголке галактики. А скорее всего, он был просто брехлом, редким, талантливым и странным. Он не помнил, как попал в этот мир, но знал, что он — великий путешественник и, о боже, в который уже раз, авантюрист, что ему под силу то, что, впрочем, даже и не снилось. И когда он преодолел Великую пустыню и обнаружил храм Всебогов, а вернее его руины, он несказанно обрадовался. Эйфория и жажда открытий привели его к странному водовороту, который он потрогал рукой. Вот только сработал триггер, и его перенесло в домен Сентинела. Дракон удивился такому нахальству и живучести незваного гостя. Уже хотел убить, но в этот момент авантюрист стал рассказывать небылицы, что позабавили местного правителя. Да так, что он использовал свою силу, превратив его в хрупкую крысу и посадив в золотую клетку. Долгое время Сайрус сидел, сходя с ума и развлекая Сантинела, пока удача не улыбнулась ему, и он не сбежал. С тех пор он прятался от дракона, который, развлекаясь жертвоприношениями, просто на какое-то время забыл про своего питомца. А потом махнул рукой и не стал искать. Ну или же он знал, где пропажа, но понимал, что она ему ничего не сделает, а потому и не стал тратить время, найдя себе другое занятие. Вода в фонтане и впрямь оказалась волшебной. И пусть у меня не было больше моего комплекта брони, оставались еще кольца, амулеты и прочие артефакты. Даже жетон Аида и другая мелочевка не особо пострадала, оставшись висеть на сломанном артефактном поясе. Тот просто приплавило к остаткам моих штанов после божественного удара. Недолго думая, я быстренько всполоснул все свои артефакты в этом фонтане. Заодно надел резервные доспехи. Тоже легендарные. Не хуже по свойствам, но неудобно. Непривычно. Я не спешил, потому что все равно мне с тварями сражаться, а это потребует подготовки. Сайрус провел экскурсию до нижних этажей, где я и смог увидеть Скервенга. Шипастые гиены цвета бирюзы, размером с быка. Вот кто это был. Огромные, сдерживающие их цепи, не позволили меня атаковать. Но и войти в проход, который вел, по словам Крисюка, в нужный мне зал, не получилось. С момента моего появления в этом месте прошло всего 10 минут. И их вполне хватило, чтобы освоиться. Так я наивно полагал, пока не заметил рядом со спуском в сторону арен подъема наверх. «Там что?» «Покой Сантинела и выход во внешнюю божественную обитель», ответила фарфоровая кукла-крыса с душой авантюриста. «Ох как!» Буквально на минуту, не прекращая доставать оружие из мешка Суурта, я поднялся и заглянул в первое же окно, дарящее свет. Так со спиральной лестницы и увидел огромный зеленый мир снаружи, голубую гладь озера и гигантского дракона, что, странно застыв, сидел на его берегу, будто медитируя. «Не понял. Если Сантинел сейчас там, во внешнем мире, то что это за тварь? Или же там его образ, лик, проекция, а настоящее тело тут?» «Ха, ушедший, тебе бы это увидеть». Потеребил жетон, но ничего не произошло. Я был вынужден вернуться вниз. «Боже, что это за ужас?» Завопил крысяка, как только я вытащил два шампура Аида. «Не знаю, что это за твари, но их всего две. А времени приноровиться к битве у меня нет. Любопытство с разведкой и так много времени сожрали. Сэкономим тут». Копья-металка Зулу очутилась в моей руке. Я встал напротив скалящих пасть монстров, а потом, вообще не церемонясь, совершил самую сильную свою атаку. «Какой чудовищный урон!» — заверещал авантюрист и забежал за угол, прячась от облака пыли. Никакие системные логи тут не работали, но я сразу ощутил, как в мою душу влилось немного божественности, а значит, первая тварь погибла. Теперь вторая тварь. Вот только цепь у них была одна на двоих, продетая через мощное титаническое кольцо, висящее в стене прямо над проходом. Смерть гиеноподобного монстра позволила освободиться второму, чем он радостно и воспользовался, налетев на меня. «Говна сожри!» — ударил я вторым шампуром, пронзая морду и заставляя копье остаться в черепушке твари. Масса его тела по инерции сбила меня с ног, когти царапали и вскрывали, как консервную банку, мои легендарные доспехи. Хорошо, что я их вообще надел. Жизнь покидала стража Сантинела, но и я получал ущерб. Пришлось сунуть меч в пасть твари, которая дергалась даже с проткнутой башкой, и не дать ей сомкнуть на мне челюсти. В какой-то момент Сквервенга повело, и я сумел перекинуть ее на спину и оказаться сверху. Сдерживая боль от ее лап, я принялся лупить кулаком по туше, сопровождая каждый тычок духовным ударом. Очередной удар оказался лишним. Щекочущая и жуткая сила твари поглотилась мной, и я, наконец, откатился в сторону. «Да, такую в мешок Суурта не сунешь». Впрочем, от первой лежали лапа и голова. Вот их и заберу в качестве трофея. «Вау! А поможешь мне выбраться отсюда? Я подскажу секрет, как уйти не с пустыми руками. Да, я знаю, где сокровища!» Выскочил сполошенный крысюк. «Сперва Арен!» Я пулей спустился, зажав крысу в стальной хватке и готовый уничтожить ее в случае лжи. Но не потребовалось. Очередной подвал напоминал пыточную, в которой Арен не лежала, а плавала в стеклянной колбе. «Ну и ушлепок ты, Сантинел, жопу твою порву!» Процедил сквозь сжатые от злости зубы и ударом звездного артефакта разбил стекло, хватая свою спящую красавицу. Моя божественная сила тут же проникла в нее, раздражая, отчего она скривилась и через мгновение зашлась кашлем, выплевывая странную и липкую желтую жидкость из легких. «Давай, держись!» Арен вся тряслась и непонимающим взглядом смотрела на меня, как будто пытаясь вспомнить, кто я такой. В какой-то момент она бросилась мне на шею, и я с трудом отодвинул девушку. «Доспехи разорваны, поцарапаешься». «Где мы?» Ей хватило пары мгновений, чтобы загнать в глубины подсознания трясущуюся от страху девочку. Теперь рядом стояла воительница и мстительница, ищущая глазами оружие. Передав ей первые попавшиеся шмотки, только чтобы прикрыть наготу и позволить двигаться дальше, я подхватил ее еще слабое тело и бросился прочь. Миссия наполовину выполнена. «Сокровищница тут! Мне нужен оттуда всего один артефакт!» Взмолилась крыса, царапая ничем не примечательную стену. «Ничего не вижу», — признался я. «Используй истинное зрение и увидишь надписи. Прочти их вслух». «Системный взгляд?» «Божественный! Ты же смог разбудить ее! В тебе есть эта сила!» Продолжала царапать камень крыса. «Арин, на секунду». Я сосредоточил свою божественность в целом глазе и увидел расплывающиеся символы, которые едва светились на фоне этого мрачного места. «Авираран Харант Сатир, Ларой Гушебд Аракхот, Шизум Алавир». Каменная стена замерцала и через мгновение стала полностью прозрачной. Туда крысёк и прошмыгнул. Я осторожно сунулся за ним следом, оставив снаружи Арен, и попал в рай для добытчика. Настоящая драконья сокровищница. Легендарные артефакты, талмуды, свитки заклинаний, золото и бриллианты, подвески из кристаллов маны и прочие артефакты. Волшебно! «Есть! Ты мой, жазл истины!» Крысёк схватил в центре этой горы какой-то артефакт, после чего что-то пошло не так. «Да уж, этого следовало ожидать. Чтобы дракон оставил свои сокровища без ловушек? Да, стражи, что сидели этажом выше и перекрывали проход сюда, мы убили. Но все равно выглядит слишком легко». Не глядя, сгробастал несколько ближайших артефактов и какой-то мешок, выбегая наружу. Позади все начало крушиться и падать, прямо как в том злосчастном замке, где пленили Арен. Со всех своих коротких ног мчался, подставивший сам себя, да и меня заодно, Сайрус. Дверь вновь замерцала, и я выскочил, оказываясь снаружи. Уже спустя мгновение страшный грохот раздался за моей спиной, и в меня ударили воздух и пыль, а потом все внезапно прекратилось. «Фу, успел! Мама, роди меня обратно! Это было так круто!» «И опасно, дурья ты башка!» — отчитал я его, радуясь хоть каким-то находкам и добыче. «Арен, бежим!» «Человек, придержи для меня этот артефакт! Что-то мне все это не нравится!» Крыса метнула своими крохотными лапками странный жезл и умчалась вперед, демонстрируя завидную скорость. Раньше я за ним такого не замечал. Спустя пару мгновений он догнал нас на следующей развилке, ведущей к порталу. «Плохо дело. Сантинел просыпается, но ему будто что-то мешает. Никогда такого не видел». С новым провожатым, что все время подгонял нас, мы в два счета оказались на нужном уровне. В той самой большой комнате с бассейном, внутри которого плескался настоящий хаос энергий. «Портал нестабилен. Я тут же понял, в чем загвоздка. Надо ловить момент, когда он заработает, и прыгать в него. Крыса, ты знаешь об этом что-нибудь?» «Нет, я тут впервые. Здесь раньше пелена магическая была, что не пропускала». Я сосредоточился, обострив все свои чувства и стоя на краю вместе с Арен и авантюристом. «Сейчас!» Почти синхронно отреагировали мы, как только течение водоворота энергии восстановилось. Но стоило мне оттолкнуться, как неожиданно дал знать о себе ушедший, раскалив жетон и привлекая мое внимание. «Дима!» — удивленно посмотрела на меня Арен, вслед за которой улетел мой рюкзак с Урта. Я же парил над порталом, так и оставшись в домене Сантинела. В моих руках был меч и невзрачная маленькая копья-металка легендарного ранга. «Я скоро вернусь!» — пообещал ей сам, не зная, услышала ли она. Вдохнув полной груди воздух, я вернулся в пещеры и медленно побрел в сторону покоев Сантинела, по пути вкладывая все свои силы в создание очередного копья — мой шампур Аида. До покоев я так и не дошел, свернув чуть раньше к выходу на поверхность. «Как ты там говорил, Малит? Еще бы мне понимать его замыслы и планы. А вот теперь, когда я начал понимать, что скажешь?» Глухой топот от испачканных и залитых грязью сапог раздавался по подземелью дома пещеры дракона. Я дошел до лестницы и вложил в ножны меч, сосредоточившись на копье. Так странно. Я понятия не имею, что меня ждет. Но уже начинаю видеть каждый свой будущий шаг. Жизнь так предсказуема. Если ты рожден воином, то, как ни крути, а битвы будут преследовать тебя до последнего вздоха. Не спеша я брел вперед и дошел до верхнего этажа, откуда пробивался солнечный свет и слышался шелест ветра. То была уже открытая пещера с одним лишь выходом — наружу. Парение отправило меня вверх, и я достиг ближайшей скалы, откуда открывался завораживающий пейзаж на созданный Сантинелом мир. «Не ожидал, что тут будет такая красивая природа». Сам для себя сделал пометку и вложил копье в копьеметалку. «Пару километров. Долетит ли, а? Ушедший?» Тот, кого я не заметил на крабе. Хотя уж кому как не ему быть там и сражаться. Да, он довольно ленив, но прекрасно знает, что стоит на кону, и свои интересы свято блюдет. Жетон раскалился и в какой-то момент порвал крепление, упав на камни. Продолжая нагреваться, он засиял, подобно звезде, после чего вобрал весь этот свет внутрь себя и выпустил непроглядную тьму. Тьму, что стала дымом, хаотично поднимаясь к небесам, хаотично отплясывая на камнях горы, созданной силой Сантинела, до тех пор, пока не обрела форму моего крестного бати. «А ты кольцо Геракла активируй, тогда долетит. Близко подходить не будем. Он и так на грани пробуждения». «Но тело его столь огромно, что промажет только идиот. Ты ведь не идиот?» «Не идиот», — улыбнулся я. «Как там это делается?» Божественность стайка муравьев потекла по моей руке и оттуда перекочевала в артефакт, наполняя его своей мощью. «Еще давай! Еще! Все, хватит, иначе это место станет для тебя могилой!» — контролировал процесс ушедший. «Тут явно не хватит силы, чтобы прикончить его», — отметил я вслух. «А тебе не надо. Но вообще ты прав. Добавим еще немного мощности». Рука покровителя легла на черное копье и влила в него столько энергии, что цвета вокруг артефакта стали исчезать. Серый цвет безучастной смерти накрыл все пространство в радиусе нескольких метров, и я ощутил мощь. Думаю, примерно такую несло в себе ядерное оружие, ну или что-то крайне схожее с ним. Копьеметалка готова к бою. Снаряд к запуску готов. Короткий разбег по неровной поверхности, замах, бросок, ускорение копья. Колоссальный взрыв, что уничтожил цвета и краски, вызвал настоящее землетрясение, от которого меня зашатало. От боли и ярости взревел бог-дракон, прерывая связь со своим фантомным или еще каким-то там телом в мире снаружи. «А теперь беги, малек», — посоветовал мне названный папаня. Разрывая небеса и землю, прорезая в ней целые пропасти, к ушедшему смерчем стягивалась тьма, вливаясь в него и питая. От энергии в ушах зазвенело, а дыхание резко перехватило. Я сиганул вниз, устремляясь к порталу. Лишь краем глаза перед тем, как нырнуть в подземелье, я посмотрел вверх, на ушедшего. Исполин, что становился все больше и больше, пока не сравнялся размерами с драконом. Полностью облаченное во тьму тело бога с двузубцем в руке. Пространство рядом с этим оружием искажалось, а разорванные небеса теряли свой цвет, превращаясь в серое ничто. Да уж, ни одному Аресу охота драконятины пожрать.